Глава 47. Темнота, в которую я ухнула, оказалась невероятно холодной, но при этом можно было дышать. Значит, это не вода. Огляделась и, обхватив себя дрожащими руками, прошептала. «Где это я?» Внезапно, будто отозвавшись, впереди зарделся огонек, который что-то напомнил. Стоило потянуться к едва заметному лучику света, как морозная темнота вокруг меня рассеялась, и я поняла, что нахожусь в замке Иммита. Вдоль стен кабинета тянулись стеллажи, а толстые столбы были все так же увиты диковинными растениями. Передо мной, в середине комнаты, прямо под прозрачным куполом, за которым чернело ночное небо, радужно переливался Эштон. Вот что вывело меня из темноты. Как тогда, в пещере, где мы оказались с Иммитом. Сердце пропустило удар и заколотилось, как сумасшедшее. Прикусив щеку изнутри, чтобы не разреветься от счастья, я шагнула к цветку, излучающему свет. Но замерла на месте, внезапно уловив негромкий, но такой знакомый звук. «Шварк, шварк, шварк, швабрик!» — ахнула я и метнулась к выходу. В коридоре замешкалась, определяя, откуда раздавался шум, и услышала строгий голос Иммита. «Разбудишь малыша». Скрежет когтей по полу прекратился, а у меня похолодела спина. «Малыша?» Мои самые страшные опасения подтвердились. Иммит взял в жены новую Куару, и у них уже родился ребенок. Надежда на счастье, которая упрямо жила во мне весь этот год, разбилась вдребезги. В груди словно образовалась дыра, и все чувства исчезли. «Так и должно быть», — опустив ресницы, сказала я себе. По щеке скользнула слезинка. Я была заменой Златы, а теперь все на своих местах. Только для меня его не нашлось. Привалилась спиной к стене и тихо всхлипнула. Накрыла отчаянием. Я так мечтала вернуться, только об этом и думала. Но сейчас все бы отдала за билет в свой родной мир. Потому что в Эвенвуде меня ждал океан боли. Видеть мужчину, без которого жить не могла, с другой, будет мучительнее, чем тосковать по нему. Но пути назад не было. Мир драконов не отпустит меня, и больше нет подруги, которая устроила бы ритуал замены. Мне предстояло до самой смерти страдать от безответной любви к Иммиту, а еще отбиваться от назойливых ухаживаний других элфикиеров. Зная упорство драконов, я понимала, что жизнь превратится в ад. Но почему-то желание посмотреть на Иммита становилось все сильнее. Зная, что мне будет еще хуже, я направилась в сторону, откуда прозвучал его голос. Прошла через коридор и, не встретив ни единого человека, замедлила шаг у приоткрытых дверей. Они были внутри. Злата склонилась над резной колыбелькой и выглядела настолько счастливой, что как будто даже светилась. Куару окружали дракончики. Лаша вытягивала шею, рассматривая младенца. Рык старательно дышал, нагревая воздух, чтобы ребенку было тепло. А Швабрик, помогая себе зубами, заматывал тряпками когтистые лапы. Здесь был даже Догги. Черный дракончик просто сидел и, покачиваясь, словно цветок на лесной поляне, блаженно скалился. Глаза питомца больше не светились. А потом я заметила Иммита и забыла, как дышать. Илфикиер отошел от пылающего камина и неторопливо приблизился к Злате. Встал рядом и, заложив руки за спину, заглянул в колыбель. Губы мужчины дрогнули в улыбке, от которой защемило в груди. Мой бывший Хейан казался изможденным, похудел так, что скулы заострились, и лицо приобрело хищное выражение. Видимо, малыш не дает папе выспаться. Втянув воздух в пылающие легкие, я не сдержала всхлипа и испуганно прижала ладонь ко рту. Только не это. Я не вынесу, если они обернутся и заметят меня. Умру на месте. И в то же время мне так отчаянно хотелось, чтобы Иммит повернулся, и наши взгляды встретились. Хотя бы на миг. Дракончики заволновались, завертели головами, будто что-то услышали. Я испуганно попятилась, чтобы не привлечь внимание счастливой пары, и вдруг наткнулась на кого-то спиной. Резко развернувшись, нос к носу столкнулась с Найдонтом. «Куара?» — да нельзя удивился он. А потом расцвел в белозубой улыбке, подхватил меня и счастливо закружил. «Ты вернулась!» «Найдонт, ты разбудил его!» — возмущенно заявила Злата. Через несколько секунд она вышла, держа младенца на руках. «Почему шумишь?» Илфикиер отпустил меня и отступил, чтобы она заметила причину. «Ох!» вздрогнула молодая женщина. «Росинка?» Я не могла не отметить, как похорошела моя подруга. Она немного поправилась, и ей это безумно шло. Растерянность прошла, и глаза Златы засветились неподдельным счастьем, будто меня на самом деле рады видеть. «Как ты?» — начала была она, но тут в коридор вышел Иммит, и я потеряла способность слышать и видеть кого-то, кроме него. Ярко-синие глаза, казалось, пригвоздили меня к месту и прожгли насквозь. Губы мужчины беззвучно шевельнулись, произнося мое имя. И по сердцу полоснуло такой болью, будто кто-то вонзил кинжал. Мне безумно хотелось броситься к нему, обнять, прижаться к широкой груди и вдохнуть родной запах, по которому так соскучилась. Но я не шелохнулась. Пауза затягивалась, а сердце колотилось все быстрее. Я с трудом отвела глаза и, собрав всю волю в кулак, выдавила. «Поздравляю с рождением сына». Каждое слово причиняло страдания, будто во рту внезапно оказалось битое стекло. «Спасибо». Неожиданно отозвался Найдонт и подошел к Злате. Положил ладонь ей на плечо и с непередаваемой нежностью посмотрел на сына. Когда он родился, я понял, что все мои картины — лишь жалкие рисунки. Вот настоящий шедевр. Только жечь их было глупо. Иронично фыркнула Злата, но покосилась на мужа с любовью и снисходительно добавила. И теперь Имиту приходится терпеть у себя в замке погорельцев с крикливым младенцем. От догадки, обрушившейся на меня, закружилась голова. Имит не отрывал от меня пристального взгляда, даже не моргал. Будто боялся, что если сделает это, то я растаю в воздухе. Злата шикнула на мужа и указала на комнату, и вскоре молодая семья исчезла за дверью. «Хэйон!» — сорвалось с моих губ. Илфикир бросился ко мне и крепко обнял. «Моя Куара!» — простонал он. Мы стояли долго, будто не могли надышаться друг другом, словно боялись даже на миг расцепить руки и вновь потерять самое драгоценное, что у нас появилось. Любовь.